7 июня в Дели прошло учредительное собрание Индийского национального оргкомитета конференции «Восхваление великих исполинов, выходцев из гор Пикту 2017 года». В зале собрания были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На собрании присутствовали представители разных политических партий и организаций Индии. Выступивший сказал, что 2017 год является знаменательным, когда исполняется 105-летие Ким Ир Сена, 75-летие Ким Чен Ира и 5-летие избрания Ким Чен Ына на высший пост партии и государства Корейской Народно-Демократической Республики. По его словам, будет организована разная деятельность, направленная на создание торжественной атмосферы конференции восхваления великих исполинов, выходцев из гор Пикту 2017 года.